«Случилось нечто подобное?» – удивленно вскинул бровь императора, а затем спросил, «Что за ученик?» «Императорский брат – это тот выживший ученик секты Меча Семи Звезд, Дуань Лин Тянь». Произнося его имя, принц Шен выглядел крайне злым. «Дуань Лин Тянь?» – удивился император, излучив благородную ауру. «Ты уверен, что это был он?» «Да», – кивнул принц Шен. «Императорский брат, если бы то совершил кто-либо иной, то я мог бы тебе позволить отправиться за тем учеником, но не в случае Дуань Лин Тяня», – покачал головой император. «Нет», – поразился принц Шен, но при этом он не был согласен с решением. «Императорский брат, почему?» – император ответил уже равнодушно. «Императорский брат, полагаю, ты слышал о природном таланте Дуань Лин Тяня. К тому же боевое соревнование между 10 династиями очень важно, так как имеет первостепенный приоритет для имперского королевства Лазурного леса». Принц Шен глубоко вдохнул, а затем ясно и четко спросил. «Императорский брат, так значит поместью принца Шена придется стерпеть позор просто так, принц Шен?» Выражение императора слегка изменилось, когда принц Шен решил настаивать. Даже его обращение к принцу Шену изменилось. «Я пока еще не знаю всей картины произошедшего, но я знаю твоего сына, а он всегда приносит проблемы. Просто забудь о случившемся, больше говорить ни о чем, ты можешь идти», — решительно закончил диалог император. «Да, императорский брат». Принц Шен ощутил решительность императора, поэтому не стал больше настаивать, попрощался и ушел. Но когда он отвернулся от императора, в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Дуань Лин Тянь, ты убил экспертов моего поместья, опозорил моего сына, тем самым опустив мой особняк. Я точно заставлю тебя умереть безжалостной смертью. Императорский брат может тебя защищать некоторое время, но не сможет защищать все время». Безграничное намерение убийства бурлило в его сердце. Возможно, пришло время встретиться с тремя великими главами Тройственного союза Лазурного леса. Благодаря моей поддержке, они наверняка легко смогут прикончить Дуань Лин Тяня. Безумная мысль пришла в голову принца Шена, словно он больше не мог уже терпеть гнев. Как только он покинул императорский дворец, то покинул город и полетел на север. На севере раньше располагалась секта Снежной Луны, а сегодня в края Вечного Льда и Снега прибыл весьма неожиданный гость, глава секты Сюэ. Прогремел громкий голос, чем потряс окружающие горы, вызывая в некоторых местах лавины. Вжух! Человек взлетел в небо. Им оказался ученый средних лет, в руках которого лежал перьевой веер. Принц Шен, глава секты Снежной Луны Сюэ Жуй, будучи одним из трех лидеров Тройственного союза Лазурного леса, слегка удивился, узнав неожиданного гостя. Принц Шен, Чжан Шен, младший брат нынешнего императора, раньше никоим образом не был связан с ним. Вот почему визит принца Шена очень удивил его. «Глава секты Сюэ, вы не желаете приглашать меня?» – спросил Чжан Шен. «Принц Шен, прошу, входите». Сюэ Жуй улыбнулся, а затем вежливо пригласил Чжан Шена в гости. Глава 547. Целебная сила пилюли перерождения. В зале было по-странному тепло, учитывая ледяную погоду снаружи. В данное время Сюэ Жуй и принц Шен сидели друг напротив друга в зале. «Принц Шен, вы решили зайти ко мне по делу?» – решил прямо спросить Сюэ Жуй. «Верно», – кивнул принц Шен. В его глазах вспыхнуло пламя ярости, когда он начал говорить низким голосом. «Глава секты Сюэ, я скажу прямо, я пришел к вам лишь потому, что хочу скооперироваться с Тройственным союзом Лазурного леса». «Скооперироваться?» – поразился Сюэ Жуй, а затем покачал головой с улыбкой. «Принц Шен, согласно моим знаниям, Тройственный союз Лазурного леса никогда не взаимодействовал с поместьем принца Шена, поэтому о какой координации вы говорите?» «Глава секты Сюэ, я хочу скооперироваться с вами, чтобы работать как внутри, так и снаружи ради убийства Дуань Лин Тяня», слово в слово произнес Чжан Шен. «Дуань Лин Тянь?» Смысл слов Чжан Шена слегка изумил Сюэ Жуя. «Принц Шен, по моим сведениям, Дуань Лин Тянь ученик Академии Драконов и Фениксов, поэтому с определенной точки зрения, он защищен императорской семьей». «Так и есть», кивнул Чжан Шен, но в его глазах уже горела жажда убийства. «Потому что мой императорский брат хочет защитить его, поэтому решил объединить усилия с Тройственным союзом Лазурного леса ради его убийства». «Любопытно, как же Дуань Лин Тянь оскорбил принца Шена?» — с интересом спросил Сюэ Жуй. Чжан Шен рассказал последовательность событий, скрипя зубами от ярости. «Мышиный демонический зверь Дуань Лин Тяня способен прикончить боевого мастера второго уровня стадии посвящения пустоты», — нахмурился Сюэ Жуй. «Принц Шен, вы знаете настоящую культивацию того зверя?» «Нет», — покачал головой Чжан Шен, а затем словно кое-что придумал, поэтому спросил. «Глава секты Сюэ, по моим сведениям, Тройственный союз Лазурного леса не желает ничего более, нежели прикончить Дуань Лин Теня и отпраздновать его смерть. Тогда интересно, почему он до сих пор выжил, учитывая его природный талант. Через 10 лет вообще кто-либо среди вас сумеет что-то противопоставить ему?» Закончил свой вопрос Чжан Шен. Вот чего он понять совершенно не мог. Если бы он был на месте главы секты Сюэ, то как только получил новости о пребывании Дуань Лин Теня в Академии Драконов и Фениксов, то уж точно попытался прикончить парня. Угроза в его лице просто колоссальная. «Принц Шен, я не стану скрывать правду. Практически год назад мы предприняли действия против Дуань Лин Теня». В его глазах вспыхнул блеск эмоций, пока он рассказывал. «В то время мы послали двух старейшин-хранителей шестого уровня стадии посвящения пустоты, чтобы они нашли возможность для убийства. Но старейшины наоборот пропали как воздух, словно их больше не существует в этом мире. Вот почему больше мы не посмели безрассудно больше предпринимать что-либо», — закончил свой ответ Сюэ Жуй. А договорив до конца, в его глазах можно было заметить след страха. Кроме исчезновения стариков, Лю Юэ тоже исчезла без следа. Он решил, что его ученица столкнулась с катастрофой. «Что?» Чжан Шен помрачнел. «Два эксперта шестого уровня стадии посвящения пустоты исчезли без следа? Есть ли вероятность, что всему виной демонический зверь Дуань Лин Теня?» «Наверняка нет», — покачал головой Сюэ Жуй. «Если бы у его демонического зверя имелась сила убить двух таких экспертов, думаете, он бы тогда не пришел к нам мстить?» Чжан Шен понял. И вправду, если бы демонический зверь мог убить двух практиков шестого уровня стадии посвящения пустоты, то Дуань Лин Тянь точно уже давно пришел к ним за местью. «Так вы решили, что пока не найдете старейшин-хранителей, то не станете ничего предпринимать против Дуань Лин Теня?» — предположил Чжан Шен. «По моему мнению, возможно, старейшины-хранители временно скрылись по особой причине, но то наверняка не имеет никакого отношения к Дуань Лин Теню. Я тоже так думаю, но другие главы секты наоборот хотят позаботиться о безопасности», — добавил Сюэ Жуй. «Позаботиться о безопасности без сомнения необходимо, но позволить Дуань Лин Теню вырасти непозволительно», — ответил Чжан Шен. «Принц Шен, вы сказали ранее, что хотите скоординироваться, чтобы избавиться от Дуань Лин Теня. Полагаю, у вас уже есть идея, поэтому я хочу услышать подробности», — спросил в свою очередь Сюэ Жуй. Дуань Лин Тянь, естественно, ничего не знал о делах за кулисами. На данное время он молча культивировал в академии, ожидая начала соревнований через 2 недели. Во время соревнований определятся сильнейшие 5 молодых гениев, которые отправятся в Империю Черного Камня. При его нынешней силе ему явно несложно будет завладеть одним из 5 мест, но его целью являлось далеко не надвигающееся соревнование. Он не сомневался, что сможет его заполучить, поэтому особо никогда о нем не думал. Его цель заключалась в как можно скором прорыве на стадию посвящения пустоты. Тогда он сможет открыть сокровище монарха меча с другими владельцами 8 нефритовых мечей. Сокровище монарха меча осталось после культиватора меча стадии боевого монарха, поэтому он считал, что внутри определенно для него найдется нечто полезное. К сожалению, хотя пилюля перерождения и бросает вызов небесам и способна значительно увеличить мое культивирование, у меня в наличии лишь ключевой катализатор, — вздыхал про себя Дуань Лин Тянь. Самый важный материал для пилюли перерождения заключался в крови Алого Феникса. Тем не менее, помимо ключевого катализатора, для пилюли перерождения понадобится еще 2 вторичных ключевых ингредиента. Может, они и назывались вторичными, и не считались редкими для чужих земель, но их крайне сложно встретить на территории династии Даркхан. Когда боевой император перерождения поглотил пилюлю перерождения, он на протяжении многих лет поглощал медицинскую силу пилюли, с помощью которой в итоге прорвался с первого уровня стадии боевого императора на 4-й в один присест, а после сокрушил всех боевых императоров на облачном континенте. Дуань Лин Тянь задрожал от страха перед знаниями о лекарственной силе пилюли перерождения. Пилюлю можно без зазрения совести назвать запретной. Что самое важное, ее лекарственная сила очень спокойная. Человек или демонический зверь любого уровня культивации способен употребить ее. Мне придется подождать, пока я не попаду в Империю Черного Камня, а затем и в династию Даркхан, подумал про себя парень. Остальные ингредиенты не так уж сложно найти, учитывая, что самый редчайший ингредиент он уже получил. Как только он получит в свои руки вторичные катализаторы, то сможет приготовить пилюлю перерождения. Теперь он питал надежды на то, что сумеет найти два недостающих ингредиента в династии Даркхан. Возможно, я смогу обратиться к губернатору Фэну за помощью, когда попаду в династию Даркхан, невольно, но Дуэнь Лин Тянь вспомнил Фэну Дао, с которым познакомился в империи Черного Камня. Фэну Дао сказал Дуэнь Лин Тяню, что если тот захочет увидеться, то он будет ждать его в императорском городе династии Даркхан в клане Фэн. А еще, Тяню, она на шаг приблизилась к 30 годам. Я надеюсь, что мне удастся найти способ избавить ее от проклятия. Фэн Тяню владела редким телом духовного огня. Если она не найдет способ справиться с ним до 30 лет, то погибнет от взрыва энергии внутри тела. Хотя их отношения друг с другом не дошли до стадии отношений между мужчиной и женщиной, но он всегда чувствовал тягу к защите в отношении юных и красивых девушек. Если возможно, Дуэнь Лин Тянь не хотел, чтобы она встретила такой конец. 2 недели пролетели довольно быстро. За 2 недели малышка Золотце доставила Чжэнсуна в пещеру сталактитов и вернулась. Сегодня после завтрака ученики Академии Драконов и Фениксов собрались на площади. Отныне вы выпущены из Академии Драконов и Фениксов. Можете вернуться к своим фракциям. Завтра можете положиться на командирский знак, чтобы провести на соревновании своих родственников, если они хотят посмотреть на битвы. Будет также человек, который соберет ваши командирские знаки. А теперь свободны, проговорил Чимин. Ученики замолчали, особенно ученики внешнего зала, так как многие уже подружились друг с другом, а теперь им придется пойти своими дорогами. Никто не хотел расставаться. Тем не менее, все хорошее когда-либо должно заканчиваться, как бы они того не хотели. Заместитель декана, до свидания. Дуэнь Лин Тянь кивнул старику, послав ему голосовое сообщение. «Увидимся завтра», — ответил Чимин. После ухода Дуэнь Лин Тяня вместе с молодым мастером меча и безумным молодым мастером, остальные ученики тоже разошлись. «Цзы Янь, Чжан Янь преследовал Цзы Янь. Чжан Янь, я предупреждаю тебя, не иди за мной больше». Цзы Янь хмурилась. Она как тигрица демонстрировала свои когти и клыки. Но Чжан Янь явно не собирался ее так просто отпускать. Возможно, пока Фея Флейта не выйдет замуж, он не откажется от намерений жениться на ней. Покинув академию, троица Дуэнь Лин Тяня захотела хорошенько пообедать. После обеда, Дуэнь Лин Тянь, не хочешь пойти со мной в дом весенней ночи? Двусмысленно обратился Чэнь Шаошуай к Дуэнь Лин Тяню. Нет, решительно отказался Дуэнь Лин Тянь. Чэнь Шаошуай покачал головой, а после повернулся к Ло Чжаню, вдохнув. Скучно. Иногда я даже сомневаюсь, что вы интересуетесь женинами. Молодой мастер меча, я более заинтересован в спарринге с тобой. Слово в слово произнес Дуэнь Лин Тянь. Верно, у меня такое же мнение. С боевым настроем добавил Ло Чжань. Чэнь Шаошуай закатил на них глаза. У меня нет на вас времени. Как только он закончил говорить, то просто прошмыгнул через окно, решив направиться прямо к дому весенней ночи. А когда Дуэнь Лин Тянь и Ло Чжань закончили есть, то направились в сторону гильдии мастеров оружия. В здании гильдии имелось 5 этажей. На первом этаже располагался главный зал и стойки с заданиями. На втором этаже отдыхали, а также подтверждали свои умения мастера оружия и их помощники. 3-й этаж находился в личном пользовании у мастера гильдии Ло Жуна. 4-й этаж служил ночлегом для работников гильдии, а 5-й этаж уже сама резиденция Ло Жуна. Когда он услышал, что Дуэнь Лин Тянь ищет место для ночлега, Ло Жун сразу приказал работникам приготовить комнату для парня на 5-м этаже. Хотя Дуэнь Лин Тянь не хотел быть учителем для Ло Жуна, но сам старик уже давно в своем сердце принял парня в качестве наставника. Глава 548. Сунь Жуй. На рассвете следующего дня, Дуэнь Лин Тянь и Ло Чжань покинули гильдию мастеров оружия, а затем сели в карету. Вместе с ними поехал и сам старик. Дуэнь Лин Тянь сидел по одну сторону, в то время как Ло Чжань сел вместе с Ло Жуном на другой стороне. В виду присутствия Ло Жуна, Ло Чжань не посмел вести себя обыденно, как в повседневной жизни. Писк-писк временами в карете раздавалось только пищание маленькой мышки. Ло Жун посмотрел на мышку. Он слышал о инциденте в тюремной боевой арене, поэтому знал, что мышка способна умертвить боевого мастера 2-го уровня стадии посвящения пустоты. «Мастер, твой демонический зверь ведь наверняка не мышь с золотым мехом, верно?» – уважительно спросил Ло Жун. «Разумеется», – покачал головой Дуань Линтянь, а после ответил с улыбкой. «Вы когда-либо видели, чтобы мышь с золотым мехом вступала в стадию посвящения пустоты?» Ло Жун смущенно улыбнулся. «Дуань Линтянь, какому виду зверей принадлежит малышка-золотце?» – полюбопытствовал Ло Чжань. «Небесная мышь с нефритовыми глазами», – ответил Дуань Линтянь. «Небесная мышь с нефритовыми глазами?» Может, он и раскрыл происхождение маленькой мышки, но Ло Жун и Ло Чжань явно не слышали о таких зверях. «Может, я и не знаю, к какому виду принадлежит небесная мышь с нефритовыми глазами, но исходя из властного названия, она явно необычный демонический зверь», — вздохнул Ло Чжань. «Писк-писк» маленькая мышка кивнула Ло Чжаню, как бы говоря, «по крайней мере ты догадлив». Не прошло много времени, прежде чем карета прибыла к императорскому дворцу. Дуань Линтянь вышел наружу, но слегка озадачился, когда увидел перед собой величественное строение. На фоне императорского дворца имперского королевства Лазурного леса, императорский дворец королевства Красного неба выглядел чуть лучше обычного дома. Пока он ошеломлялся, Ло Чжань и Ло Жун вышли из кареты. Дуань Линтянь заметил, что многие ученики приближаются к императорскому дворцу вместе со своими старшими. Только после регистрации командирских значков им разрешали войти во дворец. «Идем». Ло Чжань позвал Дуань Линтяня и Ло Жуна. Дуань Линтянь кивнул, а затем направился во дворец. Когда он только вошел внутрь, то редко остановился, потому что трое человек, которые приближались к императорскому дворцу издали, привлекли его внимание. Ло Жун и Ло Чжань заметили его остановку, а Ло Чжань спросил: «Дуань Линтянь, на что ты смотришь?» «Чай Цзинь», — задавая вопрос, он тоже посмотрел вдаль. Трое человек в черных одеяниях уверенным шагом приближались к дворцу. Чай Цзинь шел вместе с мужчиной средних лет, а также вместе со стариком. Парень и мужчина уважительно и почтительно разговаривали со стариком. Члены секты Черного Демона. Ло Чжань знал о происхождении Чай Цзинь, но его очень заинтересовал тот момент, как на его появление отреагировал Дуань Линтянь. Логически говоря, Чай Цзинь явно не обладал теми способностями, чтобы так вот повлиять на поведение. Дуань Линтянь предположил, что тут явно что-то нечисто. Ло Жун посмотрел на мужчину средних лет. Он понял, что Дуань Линтянь смотрит непосредственно на него. «Пойдем внутрь», — вдруг произнес парень, а затем повернулся в сторону императорского дворца. Родственники переглянулись, но последовали за ним. Когда Дуань Линтянь и Ло Чжань предоставили свои значки, то приступили к регистрации. Дуань Линтянь, Ло Чжань, ответственный за регистрацию человек с некоторым почтением посмотрел на парней. Их троица в итоге вошла внутрь дворца, последовала за потоком людей, пока они не оказались посреди обширной тренировочной площадки. «Здесь императорская армия проводит свои тренировки», — сказал Ло Чжань. Дуань Линтянь понял. Видимо, бои между гениями пройдут на тренировочных площадках. Впоследствии людей вокруг тренировочных площадок становилось все больше и больше. «Дуань Линтянь, Ло Чжань, вы слишком рано. Даже молодой мастер меча пришел, но он пришел один». Подойдя к двум парням, он заметил рядом с ними старика, поэтому сразу решил его поприветствовать поклоном. «Приветствую мастера гильдии Ло, молодой мастер меча, надеюсь, ты хорошо поживаешь». Ло Жун кивнул Чэнь Шаошуаю. «Мастер гильдии Ло, вы же знаете, что с тех пор, как тот старик ушел, никто больше надо мной не властен. Я очень свободно вел себя в последнее время», — улыбнулся Чэнь Шаошуай. А Дуань Линтянь удивился. Он естественно понял, о каком старике говорил молодой мастер меча. «Мастер молодого мастера меча, старейшина-хранитель секты первородного сближения. Именно тот старик трюком вынудил молодого мастера меча присоединиться к той секте. Но тот старик погиб из-за искривления ци. Впоследствии молодой мастер меча путешествовал по различным местам имперского королевства Лазурного леса и развлекался. Но естественно, Дуань Линтянь сумел понять, что у молодого мастера меча сохранились чувства к тому старику. В дальнейшем люди приходили к тренировочным площадкам, потому естественно подходили и приветствовали Дуань Линтяня, Ло Чжаня и Чэнь Шаошуая. Практически все они являлись учениками Академии Драконов и Фениксов, а также их старшими. Как ожидалось от гениального ученика секты Меча Семи Звезд, куда бы он ни пошел, то всегда демонстрирует свои выдающиеся таланты. «Молодой мастер Линтянь, если у вас появится время, можете навести визит моему клану. Мы примем вас как почетного гостя. Репутация безумного молодого мастера уже давно гремит в моих ушах. Когда я тебя встретил, то ты и вправду заслуживаешь своей репутации. Молодой мастер меча, я слышал, что твой меч быстро как молния. Моему бесполезному сыну невозможно с тобой сравниться. Молодой мастер меча, если у тебя появится время, я хотел бы совершить спарринг с тобой. Кто-то постоянно хвалил троицу парней, но они просто улыбались и давали поверхностные ответы. Не прошло много времени, прежде чем почти все ученики Академии Драконов и Фениксов собрались вокруг тренировочных площадок. Среди них присутствовало достаточное количество членов клана Цзы, которые пришли вместе с Цзы Янь. Молодой мастер пламени просто общался с некоторыми верхами клана Цзы, но практически никогда его взгляд не отворачивался от девушки. Он и вправду влюбился, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. В дальнейшем Дуань Лин Тянь заметил, как два человека пронеслись по небу. Два старика. Одним из них оказался заместитель декана Академии Драконов и Фениксов, Чимин. Что до другого старика, то Дуань Лин Тянь раньше его никогда не видел. Должно быть, он один из пяти почтенных старейшин императорской семьи, подумал про себя парень, наблюдая за двумя стариками. ХМПФ. Вдруг Дуань Лин Тянь заметил на себе холодный взгляд, а сам он узнал того человека. Чжан Хэн, маленький принц из поместья принца Шина. Но сейчас рядом с молодым человеком стоял мужчина средних лет в великолепном одеянии. Мужчина выглядел импозантно, а вокруг него столпилась небольшая толпа людей. Он принц Шэн. Ло Жун прояснил парню личность мужчины. Дуань Лин Тянь кивнул. Практически время. Пробормотал Дуань Лин Тянь, а затем посмотрел куда-то в сторону. В том месте стояло трое человек в черных одеяниях, представители секты Черного Демона. А прямо сейчас все трое, включая и Чай Цзиня, заметили на себе взгляд Дуань Лин Тяня. Выражение лица Чай Цзиня изменилось, поэтому он сразу решил сказать несколько слов старику и мужчине. Вот почему они оба внезапно стали более серьезными. ХМПФ. Негромко фыркнул Дуань Лин Тянь. После он уверенным шагом направился в сторону троицы людей. Реакция парня шокировала Чай Цзиня. Что Дуань Лин Тянь собирается делать? Спрашивал он себя. Хотя он и желал вернуть ему тот позор, в который Дуань Лин Тянь окунул его в тот день, но так как разница между ними росла все больше и больше, то он практически отказался от своей мести. Он знал, что определенно не на одном уровне с Дуань Лин Тянем. Кроме того, он заметил блеск холодных огоньком в глазах парня, из-за чего его и посетило неясное тревожное чувство. Вскоре он заметил, что Дуань Лин Тянь смотрит не на него, а на человека рядом с ним. «Старший, ты знаешь Дуань Лин Тяня?» Чай Цзинь обратился к мужчине средних лет с любопытством. «Нет». Мужчина еще раз посмотрел на Дуань Лин Тяня, но покачал головой. «Что-то не так, почему мне кажется, что он идет к тебе, старший?» Помрачнел Чай Цзинь. Пока он стоит про себя различные догадки, в мире Дуань Лин Тяня остался только он и мужчина средних лет. Этого мужчину Дуань Лин Тянь не сможет забыть в течение всей своей жизни. 8 лет назад в туманном лесу возле города Аврора человек из секты Черного Демона воспользовался невероятной аурой, чтобы подавить Дуань Лин Тяня, а затем унизить его. «Малыш, запомни, для меня ты муравей. Если я захочу убить тебя, то это все равно, что раздавить муравья. Я презираю твое убийство». Дуань Лин Тянь помнил его слова до сих пор, словно он выжил лишь потому, что тот человек презирал его. «Сунь Жуй», — проговорил Дуань Лин Тянь, когда предстал напротив трех человек. Уставился парень непосредственно на мужчину средних лет. «Сунь Жуй». Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, Чай Цзинь прищурился, но бросил взгляд на мужчину, выражающий замешательство. Дуань Лин Тянь знает его старшего, но сам старший не знает Дуань Лин Тяня. «Ты знаешь меня?» Сунь Жуй нахмурился, осматривая молодого парня в фиолетовом одеянии, но не мог его вспомнить. Он уже знал личность этого парня со слов своего младшего. Дуань Лин Тянь, гений номер один секты меча 7 звезд, который превзошел всех молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса. Он слышал о нем, но он никак не мог понять, где он пересекся с ним. Иначе он бы точно не забыл такого выдающегося боевого мастера. Хех. Дуань Лин Тянь заметил замешательство Сунь Жуя, поэтому даже рассмеялся. «Ах да, ведь с твоей великой и могучей высоты я просто презрительный муравей. Неудивительно, что ты не помнишь меня», — насмешливо выговорился Дуань Лин Тянь. Он намеренно не стал подавлять свой голос, даже подпитал его первородной энергией, чтобы все присутствующие на тренировочной площадке услышали его. Глава 549. «Не обижай молодых за слабость. Незначительный муравей», — он так сказал про Дуань Лин Тяня, — Когда толпа людей услышала Дуань Лин Тяня, все остолбенели без исключений, но постепенно люди начали приходить в себя. Ло Жун, Ло Чжан и Чэнь Шаошуай заняли самые удобные места для наблюдения за развитием событий прямо за спиной Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь, что происходит?» – нахмурился Ло Чжан. Он уже враждебно смотрел на представителей секты Черного Демона. «Ничего такого, просто встреча старых друзей», – покачал головой Дуань Лин Тянь, зловеще улыбнувшись. Но никто сейчас не поверил его словам. Встретил старого друга, больше походило на то, что он собирается объявить преступление. «Я слышал от ученика, что тебя зовут Дуань Лин Тянь. Интересно, как старший ученик Сунь Жуй оскорбил тебя?» Хриплым ноль голосом решил прояснить ситуацию старик. От его голоса так и веяло холодом. Но Дуань Лин Тянь пренебрег стариком, так как постоянно смотрел на Сунь Жуя. «Дуань Лин Тянь, мой мастер разговаривает с тобой, не заходи так далеко». Когда Чай Цзинь заметил выражение Дуань Лин Тяня, то взорвался от ярости. Но парень даже не удостоил его и взглядом. «Что тебе нужно?» – недовольно спросил Сунь Жуй у Дуань Лин Тяня. «Что мне нужно?» – рассмеялся Дуань Лин Тянь, могучий и великий эксперт секты Черного Демона. «Как может слабый муравей требовать чего-то у благородного человека вроде тебя? Твои слова немного забавны. Что ты хочешь сказать? Мы посторонние, тогда почему ты выступаешь против меня?» – низким голосом спросил Сунь Жуй. «Иду против тебя?» – Дуань Лин Тянь перестал улыбаться, но произнес следующее. «Ты сказал, что я иду против тебя. Человек вроде тебя достоин того». Враждебность Дуань Лин Тяня мгновенно вызвала переполох. Кажется, у Дуань Лин Тяня вражда с тем человеком из секты Черного Демона. Разве это не старейшина Сунь Жуй из секты Черного Демона, а старик рядом с ним высший старейшина Цу Чен? Цу Чен кажется еще и наставник Сунь Жуя. Когда представители секты Черного Демона умудрились обидеть Дуань Лин Тяня, они просто глупы. Толпа разразилась в обсуждениях. Вжух, вжух, в небе просвистело два порыва ветра, что естественно привлекло к себе внимание. Чи Мин и другой почтенный старейшина из императорской семьи, поприветствовав с уважением двух стариков, люди вновь обратили все свое внимание на Дуань Лин Тяня и Сунь Жуя. Они даже догадывались, что конфликт между ними неизбежен. Хаэм, Чи Мин прочувствовал атмосферу конфликта, поэтому послал Дуань Лин Тяню голосовое сообщение. «Дуань Лин Тянь, у тебя конфликт с членами секты Черного Демона, нужна моя помощь». Чи Мин тоже входил в число почтенных старейшин императорской семьи, обладая при этом силой боевого мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты. На самом деле его сила теперь куда более шокировала, так как он владел духовным оружием четвертого ранга, поэтому мог считаться экспертом номер два среди боевых мастеров императорской семьи. Экспертов номер один – боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты редко показывал себя в обществе. Его также нарекли экспертом номер один имперского королевства Лазурного леса. Если императорская семья не столкнется с бедствием или же какой-либо высший эксперт не посетит королевство, тот человек себя не покажет. Поэтому в основном королевством руководит император и пятеро почтенных старейшин. «Небольшое дело, поэтому я не стану вас беспокоить по этому поводу», ответил Дуань Лин Тянь, отказывая Чи Мину в хороших намерениях. «Этот человек достоин подобной чести». Слова парня заставили Сунь Жуя помрачнеть, поэтому он высказал следующее. «Дуань Лин Тянь, я впервые встречаюсь с тобой. Так почему ты так себя ведешь? Впервые?» Дуань Лин Тянь просто взорвался от смеха, а его смех вызвал удивление у окружающих. Дуань Лин Тянь лишился рассудка, вот как многие про себя думали. Наконец он перестал смеяться, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Чеканя каждое слово, он произнес: «Могучий и великий эксперт секты Черного Демона, ты еще помнишь, как 8 лет назад побывал в туманном лесу Королевства Красного Неба?» «Королевство Красного Неба?» Сунь Жуй нахмурился, вернувшись назад в прошлое, но в итоге он вспомнил. 8 лет назад он и вправду отправлялся в Королевство Красного Неба. В тот день он получил приказ главы секты преследовать и убить выжившего представителя безграничной секты, чтобы забрать ключ от сокровища монарха меча. Но в итоге он провалил миссию. Туманный лес, но даже так, он все равно не мог вспомнить Дуань Лин Тяня. Но сам паренек продолжил: «Ты еще помнишь парочку молодых людей, которых встретил в том лесу? Помнишь, каким взглядом глазел на девушку? Помнишь, как использовал первородную энергию практика стадии абсолютной пустоты, чтобы сконденсировать голос и унизить того молодого человека?» Дуань Лин Тянь произнес 3 вопроса подряд, не дожидаясь ответа. «Но если ты забыл, тогда помнишь слова, которые ты тогда сказал тому юноше». Жестокими словами Дуань Лин Тянь давил на Сунь Жуя. «Малыш, запомни, передо мной ты муравей. Если я захочу убить тебя, то это все равно, что раздавить муравья. Я презираю убивать тебя». Слово в слово произнес Дуань Лин Тянь. Вжух. Толпа вокруг снова загомонила. Теперь они наконец-то поняли, к чему весь сыр-бор. Так получается, что Сунь Жуй унизил Дуань Лин Тяня 8 лет назад. Кроме того, он назвал его муравьем, раздавить которого ему не позволяет гордость. В этом мире уважают сильных. С определенной точки зрения, гордость более важна, чем жизнь. Если у человека нет гордости за себя, то он все равно что мертвец. И теперь они поняли чувство Дуань Лин Тяня. 8 лет. Унижение давило и направляло его двигаться вперед целые 8 лет. Как много раз в жизни человека может пройти 8 лет. Они даже могли представить, какой стыд испытывал за себя Дуань Лин Тянь весь тот срок, когда вспоминал про тот случай. Сунь Жую действительно не повезло. Его посаженное семя 8 лет назад принесло ему беду. Как говорится, жизнь полна взлетов и падений, не стоит обижать молодых за слабость. Юноша 8 лет назад теперь вырос, а значит сможет силой смыть все то унижение, которое давило на него все 8 лет. Сунь Жуй наверняка даже представить не мог, что юноша, на которого он смотрел как на презрительного муравья, настолько вырастет спустя несколько лет. Окружающие люди эмоционально вздыхали, жалея неудачу Сунь Жуя. «Ты», затрясся Сунь Жуй, когда Дуань Лин Тянь произносил свои взрывные слова. Теперь он смотрел на парня, словно увидел призрака. «Так ты тот самый паренек в фиолетовых одеяниях?» Дуань Лин Тянь не ответил ему, но в его глазах вспыхнула холодная жажда убийства. Он использовал унижение от Сунь Жуя в качестве мотивации для собственного развития. Он усердно культивировал только ради той мысли, когда смоет с себя унижение, причиненное Сунь Жуем. А сегодня у него имеется для того достаточная сила. Сунь Жуй понял, что Дуань Лин Тянь молча признал себя, поэтому в его сердце невольно вспыхнула тревога. Шаг за шагом Дуань Лин Тянь помог ему вспомнить то событие 8 лет назад. Тогда еще один старейшина секты Черного Демона вместе с ним преследовал выжившего из Безграничной секты. В лесу он встретил чрезвычайно красивую молодую девушку, а также высокомерного и неподатливого юношу. Тогда он просто бросил несколько взглядом на девушку, как тот парень встал перед ней спиной, закрывая ему должный обзор. Поступок парня разозлил его. Он просто сконденсировал первородную энергию в звук, а затем холодно его предупредил, но тем самым уже сильно ранил юношу. По его мнению, пацан из мелкого королевства все равно, что муравей под его ногами, которого даже и вспоминать не стоит. В тот день он презирал его убийство, поэтому просто забыл произошедший инцидент, но никогда он себе не представлял, что тот самый юноша сумеет так сильно вырасти. Чудовищный гений, никогда ранее не рождавшийся в имперском королевстве Лазурного леса. Если бы он мог предвидеть будущее, то точно бы тогда его не отпустил. Несложно было догадаться, что если бы он тогда его убил, сейчас ничего подобного посреди императорского дворца и близко не произошло. Ранее он в деталях услышал истории Дуань Лин Тяня от Чай Цзиня. Он уже знал, что Дуань Лин Тянь очень молод, но его культивация уже прорвалась к четвертому уровню стадии абсолютной пустоты. Но не только. Золотая мышка на его плече – невероятный демонический зверь, способный убить боевого мастера второго уровня стадии посвящения пустоты. Он не боялся Дуань Лин Тяня, даже если он и постиг две силы в полушаге от продвинутой стадии. Он считал, что парень не сможет справиться с ним, с боевым мастером шестого уровня стадии абсолютной пустоты. А боялся он именно маленькую золотую мышку на его плече, так как мышка способна наравне сражаться с высшим старейшиной секты Черного Демона. «Дуань Лин Тянь, чего ты хочешь?» Сунь Жуй успокоился, а затем задал вопрос. «Чего я хочу?» Рассмеялся Дуань Лин Тянь. «Естественно, убить тебя и сделать ступенькой на пути к своему величию». На протяжении 8 лет Сунь Жуй всегда болезненным шипом колол его сердце. Только на корню обрезав шип, он сможет смыть с себя позор 8-летней давности. Его голос звучал предельно четко, а от жажды убийства мурашки могли побежать по спине. Многие люди молча уже даже пожалели Сунь Жуя, не говоря уже о сети взаимоотношения Дуань Лин Тяня. В его знакомство затесался безумный молодой мастера, за спиной которого стоял Ло Жунна. Лишь демонического зверя на его спине уже достаточно, чтобы сокрушить секту Черного Демона. У секты Черного Демона только 3 эксперта достигли стадии посвящения пустоты, а сильнейший среди них как раз Цу Чен, который стоял возле Сунь Жуя, боевой мастер второго уровня стадии посвящения пустоты. Глава 550. Против Сунь Жуя. Дуань Лин Тянь только закончил говорить, но Сунь Жуй уже помрачнел. Чай Цзинь тоже помрачнел, но не стал сдерживать ярости. Дуань Лин Тянь, мой старший пожалел твою жизнь в тот день, но ты не только не отплатил ему за доброту, да еще и решил отплатить. Пожалел мою жизнь, решил отплатить. Дуань Лин Тянь сперва удивился, а затем разразился хохотом. Окружающая толпа посмотрела на Чай Цзиня, словно на какого-то идиота. Дуань Лин Тянь четко и ясно рассказал о произошедшем инциденте 8 лет назад. Ясно же как божий день, что Сунь Жуй полагался на выдающуюся силу, чтобы унизить Дуань Лин Тяня, а после унижения он стал презирать забирать его жизнь. Как вообще подобное можно посчитать добротой? Чай Цзинь. Дуань Лин Тянь бросил свирепый взгляд на Чай Цзиня, произнеся холодным голосом. «Когда я без особой причины сломаю твои конечности, но пощажу твою жизнь, когда ты будешь лежать в кровати всю оставшуюся жизнь, ты тоже будешь мне благодарен, что я пожалел твою жизнь», слово в слово произнес Дуань Лин Тянь. Чай Цзинь тут же надулся от возмущения, а его лицо покраснело. Он не знал, что ему ответить. Если бы нечто подобное произошло, был бы он благодарен Дуань Лин Тяню? Нет, он только стал бы ненавидеть Дуань Лин Тяня до мозга костей. Когда Чай Цзинь заткнулся, Дуань Лин Тянь вновь бросил на Сунь Жуя взгляд полны холодной жажды убийства. «Дуань Лин Тянь, наконец решил вмешаться старик. Тот инцидент случился ввиду моей ошибки, как учителя. Я надеюсь, в честь моей репутации ты забудешь о оплошности моего глупого ученика. Ввиду опасения связи Дуань Лин Тяня, а также ввиду страха перед силой маленькой мышки, Цу Чен признал свой недочет. Теперь всем стало интересно, как же отреагирует Дуань Лин Тянь. Репутации?» Дуань Лин Тянь окинул взглядом старика, а после медленно проговорил. «Я знаю вас, зачем мне заботиться о вашей репутации? Кто вы думаете такой?» Ответ парня просто поразил окружающих. Он ответил слишком грубо. «Верно, ты». Глаза старика чуть не вылезли из орбит, а сам он задрожал от негодования. Как высший старейшина секты Черного Демона, сущность второго уровня стадии посвящения пустоты, когда ему приходилось терпеть подобное отношение. «Дуань Лин Тянь, ты посмел опозорить моего мастера». В конце концов Чай Цзинь оставался вспыльчивым молодым человеком, поэтому ринулся в атаку на Дуань Лин Тяня. Но он даже не успел достать до парня, как получил пинок от Ло Чжэня. «Ты посмел тронуть моего ученика?» Цу Чен помрачнел, а затем полетел в сторону Ло Чжэня, излучая жажду убийства. Властная аура практика стадии посвящения пустоты надавила на Ло Чжэня, заставив его помрачнеть. А когда Цу Чен решил наказать Ло Чжэня, окружающие посмотрели на старика, как на умалишенного, так как знали, что сейчас он пострадает. Безумного молодого мастера так легко можно оскорблять. В этот момент вдруг раздался холодный фырк, а многие люди почувствовали, как закипает их кровь. «Ты посмел тронуть моего внука?» Большинство наблюдателей почувствовало мощный порыв ветра. Бам! Сопровождаясь громким ударом, высший старейшина секты Черного Демона как выпущенная стрела полезет спиной назад, пока не ударился о каменную статую. Бам! Статуя разлетелась на кусочки, а сам Цу Чен побледнел до белого цвета, но при этом его вырвало пригоршней крови. После употребления лекарственной пилюли, он с трудом сумел подняться на ноги, но он по-прежнему дрожал всем телом. Он посмотрел на старика напротив себя. Когда он задавал ему вопрос, в его глазах горел страх к этому человеку. «Ты, кто ты такой? Ты недостоин знать мое имя». Старик презрительно посмотрел на Цу Чена, а затем встал за спину Ло Чжэня. «Ло Жун, ты тоже пришел?» В этот момент Чи Мин спустился с неба, а затем подошел и поприветствовал старика. «Ло Жун», стоило Цу Чену услышать это имя, как он сразу остолбенел. «Ло Жун, мастер гильдии мастеров оружия», испытал шок внутри себя Цу Чен. Невольно, но он повернулся в сторону Ло Чжэня. «Тот молодой человек кажется сильнейший среди пяти великих молодых мастеров. Безумный молодой мастер, теперь ему стало не по себе. Если бы он только знал раньше, что перед ним стоит Ло Чжань, то каким бы смелым он ни был, то не стал бы извергать свою властную ауру на молодого парня. Члены секты Черного Демона и вправду невероятны. Ага, что мастер, что ученик. Кажется, я понял смысл той пословицы. Старейшина унизил Дуань Лин Тяня, молодой оскорбил безумного молодого мастера, а старик куда более поразителен. Он прямо вышел против мастера гильдии Ло. Мастер гильдии Ло практик 6 уровня стадии посвящения пустоты. С точки зрения силы он не уступает ни одному из 5 почтенных старейшин императорской семьи. Толпа людей эмоционально вздыхала. Когда трое человек секты черного демона услышали их, их выражения испортились. В особенности учиться Зиня и Цучина, которые уже получили ранения. Они разозлились настолько, что с трудом сдерживали себя. Дуэнь Лин Тянь, когда он увидел, что его мастера ранили, Сунь Жуй понял, что уже не может просто наблюдать со стороны. Он обратился к Дуэнь Лин Тяню холодным голосом. «Ты неоднократно сказал, что хочешь убить меня и сделать очередной ступенькой. Посмеешь ли сразиться со мной напрямую без помощи посторонних, чтобы доказать свои слова? Если же не посмеешь, тогда ты все тот же муравей, которым и оставался все 8 лет». Презрительно высмеял парня напоследок Сунь Жуй. В этот момент все присутствующие поняли, чего добивался Сунь Жуй через свою провокацию. Он хотел разозлить Дуань Лин Тяня, вынудив его согласиться на поединок. Теперь всем стало интересно, что же решит Дуань Лин Тянь. «Муравей», Дуань Лин Тянь рассмеялся. «Сунь Жуй, думаешь, я не посмею сразиться с тобой самостоятельно, ХМПФ?» Холодно фыркнул Сунь Жуй. «А что, посмеешь? Раз ты хочешь лично со мной потягаться, я выполню твое желание. Малышка золотце, иди к Ло Чжаню», — спокойно ответил Дуань Лин Тянь. Сунь Жуй неистово обрадовался, когда услышал согласие парня. Он считал, что тот согласился лишь потому, что не знал его культивацию, и иначе он бы точно не согласился. Он боевой мастер 6 уровня стадии абсолютной пустоты. Когда люди увидели, что Дуань Лин Тянь поддался на насмешку, то грустно вздохнули. Дуань Лин Тянь слишком торопится. Раз Сунь Жуй бросил ему вызов, то явно знает о его силе. Точно. Сунь Жуй знает силу Дуань Лин Тяня, в то время как Дуань Лин Тянь в неведении. Он точно пострадает. Сунь Жуй точно уверен, поэтому-то и решил спровоцировать его. Окружающие зашептались между собой. Дуань Лин Тянь. Множество голосовых передач прогремело в голове парня. Большая часть из них отговаривала его, а владельцами тех передач естественно оказались его знакомые. Что до большинства остальных голосовых сообщений, то они просто отговаривали его, так как думали, что парень не знает культивации Сунь Жуя. Но про себя парень просто ухмылялся. Не знает его культивацию. Когда он впервые только увидел Сунь Жуя на подходе к императорскому дворцу, то уже при помощи духовной силы и опыта боевого императора Возрождения определил уровень его развития. Сунь Жуй — боевой мастер 6 уровня стадии абсолютной пустоты. Кроме того, так как Сунь Жуй не почувствовал вмешательства духовной силы, то это говорило о следующем. Сунь Жуй не мастер начертаний, ищешь смерти. Естественно, среди наблюдателей имелись и те, кто желал, чтобы провокация Сунь Жуя удалась. К примеру, принц Шен и его сын. Они лишь радовались тому, что Дуань Лин Тянь попал в беду. «Старший, Дуань Лин Тянь унижал меня несколько раз. Раз он посмел согласиться на бой, ты должен отомстить за меня». Как только Чай Цзинь употребил целебную пилюлю, то при поддержке мастера поднялся на ноги, а затем послал голосовое сообщение Сунь Жую. «Не переживай, младший, я тоже заставлю его умереть безжалостной смертью. Не только я отомщу за тебя, но еще и избавлюсь от катастрофы». Сунь Жуй с неимоверной жаждой убийства смотрел на Дуань Лин Тяня. Природный талант Дуань Лин Тяня ужаснул его. Тот слабый юноша 8 лет назад уже овладел культивацией, которая практически достигла его уровня. Но в то же время он чувствовал, что ему повезло. Повезло, что он встретил Дуань Лин Тяня сейчас. Иначе, по прошествии нескольких лет, он бы точно не был соперником Дуань Лин Тяню. Никто не мог представить, что соревнование гениев еще не началось, но такой красочный бой произойдет на тренировочных площадках. Дуань Лин Тянь против Сунь Жуя. Один из них — бесценный гений, который за последние несколько лет стал довольно-таки знаменитым в имперском королевстве Лазурного Леса, а второй являлся старейшиной секты Черного Демона. А дальше толпа образовала вокруг них круг или же взлетела в небо, чтобы предоставить им достаточно пространства для боя. «Он пренебрег мной», — нахмурился Ло Чжань. Ранее он послал передачу голоса Дуань Лин Тяню, но тот просто проигнорировал его. «Надеюсь, он сможет победить Сунь Жуя», — подумал про себя Ло Чжань. Писк-писк, маленькая мышка стояла на плече Ло Чжаня, но с интересом поглядывала на Дуань Лин Тяня. «Старший Лин Тянь, убей его, убей». Голос маленькой дьяволицы звучал в голове Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь», — Сунь Жуй холодно улыбался парню. «Если у тебя появится новая жизнь, запомни, что стоит иметь мозги. Я покажу тебе путь». Сунь Жуй был уверен, что Дуань Лин Тянь согласился на бой, так как поддался на его провокацию. «Могу тебе сказать то же самое», — спокойно и равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Глава 551. Убийство с одного удара. Кусок дерьма. Презрительно фыркнул Сунь Жуй. «Один удар, мне понадобится только один удар, чтобы послать тебя в ад». Как только Сунь Жуй закончил говорить, то тут же двинулся на скорости молнии. Несясь на подобной скорости, в воздухе гремели взрывы, где он проносился. Свист. Духовный меч материализовался в руке Сунь Жуя, а первородная энергия на его поверхности взбесилась. Как ядовитая змея, она устремилась к Дуань Лин Тяню. Вокруг энергии наблюдались лазурные вспышки, а в небе воплощался силуэт древнего рогатого драконов, а рядом с древним рогатым драконом показалось 740 силуэтов древних мамонтов. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. Практически в тот же миг Ло Жун и Чин Мин воскликнули, побледнев. Они поняли, что культивация Сунь Жуя находилась на шестом уровне стадии абсолютной пустоты. Овладел он духовным мечом седьмого ранга. Что касается силы, то он постиг силу ветра в полушаге от продвинутой стадии. «Умри!» Чжан Хэн злорадно улыбался, испытывая безграничную ненависть. Дуань Лин Тянь сильно опозорил его тогда возле тюремной боевой арены 2 недели назад, а подобное он явно не сможет забыть на протяжении всей своей жизни. Момент смерти Дуань Лин Тяня станет наисчастливейшим на текущий момент в его жизни. Дуань Лин Тянь, Ало Чжан и Чэнь Ша Шуэль побледнели. Они явно не ожидали, что Сунь Жуй окажется боевым мастером шестого уровня стадии абсолютной пустоты. Если бы они знали раньше, то настояли бы на том, чтобы Дуань Лин Тянь не соглашался на бой. В конце концов, мудрый человек знает, когда нужно отступить. Но, к сожалению, молоко уже разлито. Но они не волновались о безопасности Дуань Лин Тяня, потому что знали, что если жизнь Дуань Лин Тяня окажется под угрозой, Ло Жун не останется в стороне. Ло Жун внутри себя принял парня в качестве наставника в дао изготовления оружия, поэтому и позицию всего сердца Дуань Лин Тянь занимал не самую последнюю. Вот каковы факты. В этот момент Ло Жун уже был сосредоточен, а первородная энергия в его теле уплотнилась. Он готовился вмешаться в любой момент. Если он сможет спасти Дуань Лин Тяня, последствия не имеют значения. Но он довольно быстро остолбенел. Небеса, что я вижу? Ло Жун увидел, что когда клинок Сунь Жуя понесся вперед и вот-вот уже должен был поразить Дуань Лин Тяня, вжух, его удар резко изменил направление, поразив лишь воздух рядом с Дуань Лин Тянем. Свист. Подобный ход событий ошеломил людей. Им показалось, словно Сунь Жуй намеренно изменил траекторию удара мечом. Почему он вдруг решил пожалеть Дуань Лин Тяня? Многие задавались таким вопросом. В их число также входили Чай Цзинь и Цу Чен. Что творит старший? Мрачно размышлял про себя Чай Цзинь. Почему он просто не убил Дуань Лин Тяня? При его силе, он с легкостью может его зарубить. Цу Чен нахмурился. Разумеется, он надеялся, что его ученик сможет прикончить Дуань Лин Тяня, иначе парень явно станет представлять угрозу для секты Черного Демона. И подобная угроза выросла не на пустом месте. Спустя несколько лет, даже если Дуань Лин Тянь не станет намеренно полагаться на силу посторонних, его одного вполне может оказаться достаточно, чтобы уничтожить их секту. А пока все думали, что Сунь Жуй проявил милосердие. Ха-ха-ха-ха. Когда меч Сунь Жуя промелькнул рядом с Дуань Лин Тянем, он остановился в стороне от парня, а затем неистово рассмеялся высокомерным смехом. «Дуань Лин Тянь, я говорил тебе раньше, мне понадобится один удар, чтобы убить тебя. Ты не смог даже одного удара выдержать, просто ничтожество». Странное поведение Сунь Жуя вызывало мурашки у наблюдателей. Сунь Жуй сошел с ума, изумились люди. Дуань Лин Тянь снова применил демоническую технику, однако некоторые ученики Академии Драконов и Фениксов невольно остолбенели. Демоническая техника. Цзы Янь сразу побледнела. Она всегда недоумевала, но в то же время верила, что Дуань Лин Тянь владеет демонической техникой, потому что о ней рассказал ее брат, молодой мастер Цитры. Я почти и забыл, что он владеет демонической техникой. Ло Чжан и Чэнь Ша Шуэ облегченно вздохнули. Что происходит? Принц Шэн и маленький принц стояли со столбенелыми выражениями лиц, не понимая, что произошло. Старший, Сунь Жуй, а Чай Цзинь и Цу Чен постоянно слали Сунь Жую голосовые сообщения, желая привести его в себя. Но Сунь Жуй никак на них не реагировал. ХМПФ, ты избежал бедствия 8 лет назад. Теперь, когда я убил тебя, твой конец в итоге оказался точно таким же. Холодно улыбался Сунь Жуй. Многие люди потеряли дар речи. Он и вправду лишился рассудка, думали про себя люди. На самом деле наверняка среди присутствующих только Дуань Лин Тянь знал, что произошло. Когда Сунь Жуй напал на него, он уже высвободил 1000 иллюзий из глубин своей души. А теперь, когда Сунь Жуй попал в иллюзорное пространство, то убил в нем Дуань Лин Тяня. А пока Сунь Жуй наслаждался своим убийством, вжух, Дуань Лин Тянь совершил движение, мгновенно оказавшись рядом с Сунь Жуем. Он даже не планировал использовать духовное оружие. Он просто указал пальцем ему на горло. Точка сотрясания. Удар силы вырвался из пальца Дуань Лин Тяня, вызвав завывание ветра. Словно бы бог приводил в исполнение приговор. Сунь Жуй. Когда Цу Чен понял, что не может привести сознание Сунь Жуя в порядок, то громко закричал. Он хотел шумом разбудить Сунь Жуя, однако тот так и не шелохнулся. Под недоуменными взглядами наблюдающих. Свист. Удар силы чистой первородной энергии содержал в себе силу 6000 древних мамонтов. Пу. Плеснула свежая кровь. На шее Сунь Жуя показалась кровавая дыра. Только в этот момент тусклые глаза Сунь Жуя вернули былой блеск. Только теперь он вышел из-под контроля 1000 иллюзий Дуань Лин Тяня. Ты. Как только он покинул иллюзорное пространство, то первое, что ему попалось на глаза, стоящий перед ним целый и невредимый Дуань Лин Тянь. Перед мгновением своей смерти Сунь Жуй так и не смог понять, как он сумел избежать лап смерти, если только что я собственными руками разрезал его. Бам! Сунь Жуй упал на землю, а из его горла фонтаном хлынула кровь. Через несколько секунд в теле Сунь Жуя уже отсутствовали всякие признаки жизни. Сунь Жуй, боевой мастер 6-го уровня стадии абсолютной пустоты, оказался убит Дуань Лин Тянем с одного удара. Как ни опиши, а он погиб. Погиб от единственного удара Дуань Лин Тяня. Смертельная тишина. Итоговый результат придавал всем впечатление, словно они спят. Сунь Жуй, старший. Выражение лиц Чай Цзиня и Цучина омерзительно помрачнели, когда Сунь Жуй погиб. Их глаза налились кровью. Они разозлились до дрожи, но все равно ничего не посмели сделать. Потому как знали, что если посмеют проявить силу, то без сомнения умрут. Они находятся не на территории секты Черного Демона. Дуань Лин Тянь расслабленно парил в воздухе, спокойно смотря на труп Сунь Жуя. Спустя довольно долгое время он наконец облегченно вздохнул. Давление от унижения Сунь Жуя, которое преследовало его последние 8 лет, полностью исчезло. Человек, который раздавил того его гордость, мертв, мертв. Словно бы последний болезненный шип в его сердце наконец-то раскололся. В атмосфере стояла смертельная тишина. Все без исключений смотрели на труп Сунь Жуя. Даже если Ло Чжань и Чэнь Ша Шуэ и знали о демонической технике Дуань Лин Тяня, но все равно испытали шок по поводу того, что Дуань Лин Тянь сумел убить Сунь Жуя. Убить боевого мастера 6-го уровня стадии абсолютной пустоты. Дуань Лин Тянь убил такого противника в мгновение ока. А люди, что не знали о способностях Дуань Лин Тяня, шокировались еще сильнее. Но конечно же, еще большее число среди наблюдателей полагало, что парню просто повезло. В конце концов, им было бы трудно понять навык Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тяню невероятно повезло, что Сунь Жуй помутился рассудком. Да, его удача просто бросает вызов небесам. Сунь Жуй неудачник. В самый критический момент сойти с ума. Ошибка ценою в жизнь. Наблюдатели постоянно обсуждали между собой произошедшее. ХМПФ. Я не думал, что ему настолько повезет. Чжан Хэн выглядел неприглядно мрачно. Изначально он думал, что Сунь Жуй сможет прикончить Дуань Лин Тяня. Но Сунь Жуй на самом деле потерял рассудок, а затем и лишился жизни. Вот почему вся радость в его сердце попросту исчезла. Сунь Жуй и вправду бесполезен. Принц Шэн тоже выглядел мрачным. Раз Дуань Лин Тянь оскорбил поместье принца Шэна, то естественно он желал самолично прикончить его. Удача. Естественно, Дуань Лин Тянь четко слышал обсуждение толпы людей. Он не намеревался их переубеждать, а уж тем более объяснять. Сейчас моя культивация остановилась на 4-м уровне стадии абсолютной пустоты, но моя духовная сила соответствует 6-му уровню. Пока мой враг не мастер начертаний, или же не боевой мастер 7-го уровня стадии абсолютной пустоты и выше, моему противнику сложно будет избежать навыка души. Вот о чем думал Дуань Лин Тянь. Практически год назад во время миссии Академии Драконов и Фениксов он сумел заполучить в свои руки жемчужину души от бандита, поэтому его духовная сила выросла на 2 уровня выше нынешнего уровня развития. Когда он стал боевым мастером 1-го уровня стадии абсолютной пустоты, его духовная сила прорвалась к 3-му уровню. Можно сказать, что благодаря жемчужине души ему удалось убить Сунь Жуя. Сунь Жуй был боевым мастером 6-го уровня стадии абсолютной пустоты, но не был мастером начертания. Именно по данной причине он посмел поддаться на провокацию Сунь Жуя и согласиться на бой. Глава 552. Молодой парень в красном одеянии. Демоническая техника. Демоническая техника. Вдруг осознав, Чай Цзинь внезапно вспомнил, как вопила Цзыянь, когда потеряла свое самообладание в тот день во внутреннем зале Академии Драконов и Фениксов. В тот день она неоднократно говорила, что Дуань Лин Тянь знает демонические техники, но толпа учеников, включая его, не поверили ей. А теперь, когда он подумал, что понял, что мог ошибаться, лишился рассудка, естественно, он знал, что его старший не потерял рассудок, но именно поэтому он с ужасом смотрел на Дуань Лин Тяня. Демоническая техника, выражение Цучина изменилось, когда он услышал шепот Чай Цзиня, который поддерживал его. Цзинь, что на самом деле произошло? Чай Цзинь шепотом объяснил старику, в чем дело. Цучен прищурился. Видимо, Сунь Жуй умер не по ошибке. Цучен глубоко вдохнул, а затем бросил взгляд на молодого парня в фиолетовом одеянии, однако теперь испытывал к нему легкий страх. «К сожалению, я бесполезен и не смогу отомстить за старшего», — грустно произнес Чай Цзинь. «Цзинь». Цучен резко разозлился, но следом тихо проговорил ему на ухо. «Ты должен забыть все, что сегодня произошло, не оскорбляя Дуань Лин Тяня в будущем, иначе с нашей сектой случится катастрофа». В его голосе ощущался безграничный страх. Чай Цзинь застыл. Может, он совершенно не желал признавать, но все-таки послушно кивнул. Он понял, что мастер не просто так решил пригрозить ему. Просто Дуань Лин Тянь действительно страшен, как ожидалось от мастера. Ло Жун пылким взглядом смотрел на Дуань Лин Тяня. Изначально он предположил, что Дуань Лин Тянь не противник Сунь Жую, поэтому даже приготовился потерять репутацию, чтобы спасти Дуань Лин Тяня. Но он не ожидал, что парень с легкостью прикончит Сунь Жуя. Разумеется, он не думал, что Сунь Жуй погиб по причине потери разума. Дуань Лин Тянь от начала и до конца вел себя спокойно. Способности мастера лежат за пределами обычных людей. Дуань Лин Тянь, ты и вправду преподнес мне приятный сюрприз. Чи Мин теперь сложным взглядом смотрел на парня. В скором времени он объявил о начале соревнований среди молодых гениев. На некоторое время ему удалось привлечь к себе внимание. Данное соревнование проводилось для того, чтобы выбрать молодых гениев, которые примут участие в боевых соревнованиях между 10 династиями. А сегодня пройдет отбор гениев уровня императорских королевств. А сегодня собрались молодые гении имперского королевства Лазурного леса именно по причине занять одно из 5 мест. Дуань Лин Тянь наверняка займет одно из мест. Кроме него еще будут безумный молодой мастер меча и молодой мастер пламени. Другими словами, для нас осталось только одно место, перешептывались ученики. К счастью, молодой мастер цитра и молодой мастер сабли не присутствуют. Иначе у нас даже и шанса не было на то, чтобы посостязаться за место. ХМПФ. Даже если их здесь сейчас нет, думаете, сможете принять участие? Не забывайте о Чай Цзине, Цзи Фэне и Сыма Яне. Кроме их троих, есть еще 2. Маленький принц Чжан Хэн из поместья принца Шина и Феофлейты Цзы Янь. Они оба на стадии абсолютной пустоты. Видимо, если гений не вступил в стадию абсолютной пустоты, то ему даже не стоит и думать об участии. Так и есть. Молодые гении вздыхали. Ладно, проехали, просто понаблюдаем со стороны. Многие ученики согласились с таким мнением. Цзинь, ты должен приложить все силы, чтобы получить последнее место. Цучен серьезным тоном обращался к парню. Если ты сможешь его получить, то как наше лицо от секты Черного Демона, мы сможем получить награду от императора. Не волнуйтесь, мастер. Если молодой мастер сабли и молодой мастер цитра не придут, тогда я уверен, кивнул старику Чай Цзинь. Ради экономии времени, молодые гении ниже стадии абсолютной пустоты автоматически выбывают. Если у вас есть возражения, то можете бросить вызов боевому мастеру стадии абсолютной пустоты. Если тот человек сможет победить противника, то может продолжить сражаться, объявил Чи Мин. Ни у кого не было возражений. Боевые мастера ниже стадии абсолютной пустоты и вправду не рассчитывали участвовать. Даже если они примут участие, то явно не смогут получить 1 из 5 мест. Очень хорошо. Не получив возражений, Чи Мин кивнул, а затем добавил. Молодые гении стадии абсолютной пустоты, вперед. Несколько молодых гениев, включая Дуань Лин Тяня, вышли вперед, 9 человек: Дуань Линтянь, Лочжань, Чэнь Шаошуай, Чжан Янь, Чай Цзинь, Цзы Янь, Цзи Фэн, Сыма Ян и Чжан Хэн. Чи Мин накинул их взглядом, а затем произнес: «Тогда, я». Ему не удалось закончить фразу, потому что внимание всех людей обратилось в сторону порыва свистящего ветра, которого они услышали вдали. По воздуху в сторону площадки приближался человек, молодой парень, но от его тела исходили волны острой ауры. «Это молодой мастер сабли!» Вдруг кто-то удивленно воскликнул. «Это и вправду молодой мастер сабли, Лун Юнь. Он пришел». Многие люди узнали его. «Лун Юнь». Дуань Лин Тянь бросил свирепый взгляд на появившегося человека. Помимо личности одного из 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, Лун Юнь также еще и являлся приемным сыном главы секты Меча Демонического Лотоса. В то время как секта Меча Демонического Лотоса принимала активное участие в уничтожении секты Меча Семи Звезд, хотя Лун Юнь тогда не присутствовал, но ввиду его отношений с главой секты, Дуань Лин Тянь заранее сформировал о нем негативное впечатление. Вжух! Лун Юнь шел по воздуху, но постепенно спустился на тренировочную площадку. Спустя несколько лет Лун Юнь выглядел более зрелым, а в его глазах проглядывался жизненный опыт. А затем Дуань Лин Тянь направил свою духовную силу на Лун Юня, но почти сразу же помрачнел, словно увидел нечто невероятное. «Я не опоздал, верно?» – равнодушно спросил Лун Юнь у Чи Мина. Чи Мин покачал головой. Молодой мастер сабли, Лочжань Чэнь Шаошуа и Чжан Янь посмотрели на Лун Юня.